Глава четвертая. Сначала он попробовал что-то разузнать у Пьеро. Пьеро ничего не знал. Это было на следующий день, или, может быть, через два дня, на уроке, в 11 часов. Дени вернулся к заданию с таким видом, будто оно ему до смерти надоело, тем самым отбивая охоту работать и у остальных. Он думал о ней и раньше, утром, на уроке латыни. «Почему ты об этом спрашиваешь?» прошептал Пьеро у него за спиной. Тревиль, сидевший рядом с Пьеро, тоже слушал. «Чтобы знать». «А для чего тебе нужно знать? Какая разница? Чтобы знать». «Послушай», — сказал Пьеро, — «мне нечего тебе сказать. Я ходил туда до тебя всего один раз. Ее зовут сестра Клотильда. Это все, что я знаю». «Неважно», — сказал Дени. Он посмотрел на кафедру. Воспитатель читал, не поднимая от книги глаз. Дени развернулся в полоборота, и Пьеро наклонился над партой, когда увидел, что Дени поворачивается к нему. «Марионетка не смотрит», — сказал Дени. «Спроси Префена, он часто торчит в больнице, он должен знать». «Подожди», — сказал Пьеро. Дени сделал вид, что трудится над заданием, а краем глаза посматривал на воспитателя. Тот не двигался. Дени услышал, как Пьеро тихо поднялся, Префен сидел на три парты дальше. Когда воспитатель поднял голову, Пьеро уже вернулся на свое место. «Ну», — прошептал Дени с отсутствующим видом, черкая в учебнике карандашом. «Она приходит в больницу по четвергам. Она преподает в пансионе для девочек. Каждый четверг. Каждый четверг». «Хорошо», — сказал Дени. «Зачем тебе?» «Хорошо», — повторил Дени. «Ты можешь?» «Хватит. Нас засекут». «Ну вот еще», — сказал Пьеро. «Это я его сейчас засеку». Дени взял чистый лист, от недовольного вида не осталось и следа. Он принялся делать задание, слегка шмыгая носом. «Ты работаешь?» — спросил Пьеро недоверчиво. «Хватит, я же сказал», — ответил Дени, — «забудь про меня». Пьеро, удивленно подняв брови, посмотрел на Тревиля. Тревиль тоже поднял брови. «Совсем спятил». Не нужно обращать на него внимания, он и вправду спятил. Всю неделю Дени вел себя тихо, на уроках его больше не было слышно, Дени молчал. Вовлечь его в галдеж не получалось, Дени держался в стороне от остальных. Воспитатель посматривал на Дени, словно пытался понять, какой сюрприз тот ему готовит, но Дени склонялся над тетрадкой с непроницаемым видом. Однако в среду вечером все вернулось на круги своя. Дени шел вместе с остальными мальчиками после репетиции хора, когда услышал громкие голоса, долетевшие до лестницы. «Это у нас», — сказал Рамон, — и побежал. Остальные поспешили за ним. Дени прибежал первым к двери класса для самостоятельных занятий и открыл ее. Ученики, повскакивав со своих мест, орали и бесились. Они топали ботинками, подбитыми гвоздями по плиткам пола, другие швырялись учебниками. Воспитатель быстро ходил между рядами парт, стараясь утихомирить тех, кто оказывается под рукой. «Марионетка! Марионетка!» — закричал Рамон. «Ребия, останешься после уроков в четверг!» — ответил воспитатель. «Марионетка, на выход!» — кричал Рамон во все горло. Среди гаммы и смеха Дени заметил, что Префен продолжает заниматься, склонив свое почти девичье личико над толстым греческим словарем. Дени подошел к нему. «Святая недотрога», — сказал он. Тот его не расслышал. «Святая недотрога», — крикнул Дени. Его слова прозвучали очень громко в жуткой тишине. Он в изумлении повернулся и увидел, что все остальные, внезапно замолчав, сидят на своих местах и смущенно смотрят на него. На пороге стоял суровый префект, прямой как струна, несмотря на свой круглый живот. «Что здесь происходит, литеран?» Дени опустил голову и пошел на свое место. Префект поднялся на кафедру. «Я не потерплю этого беспорядка», — заявил он, обращаясь ко всем. «У вас самый плохой класс. Младшие и то ведут себя лучше. С сегодняшнего вечера я начну исключать из школы». Он смерил взглядом аудиторию, головы были опущены, рты закрыты. Он прошел по проходу и добавил уже в дверях. «Ребе, Касанье, Литеран, после занятий ко мне в кабинет». подкатила обида, как слезы, которые комком подступают к горлу. Дени не шевелился. Он услышал, как Жаки Рено что-то бормочет слева от него. «Что такое, Рено?» — спросил префект. «Ничего», — сказал Рено. «Я слышал, что вы что-то сказали, вы чем-то недовольны». «Да нет, я всем доволен», — ответил Рено. Затем поднял голову и покраснел. «Но Литеран ничего не сделал. Он вошел за минуту до вас». «Зачем вы вмешиваетесь? Разве это ваше дело?» «Нет», — сказал Рено. «Тогда держите свое мнение при себе. Тоже зайдите ко мне в кабинет вечером». Рено промолчал. Когда за префектом закрылась дверь, Дени услышал, как остальные шепчут: «Браво, Жаки!» и пожал плечами. Жаки повернулся к Дени, а тот повернулся к нему. Дени снова пожал плечами и со злостью склонился над книгой. Вчетвером в сопровождении воспитателя они вошли в кабинет префекта. У самого маленького из них, Рамона, на лице застыла улыбка. Кассанье, темные волосы, очки в круглой оправе, держал руки за спиной. Жаки вместе с Дени стояли чуть поодаль, устремив взгляд на Гаргантюа. «Вот, лентяй», — сказал префект. Он уселся за свой стол, придав лицу строгое выражение. Взял нож для разрезания бумаг и начал похлопывать им по ладони. Потом заметил улыбку Рамона. «Что вас, это забавляет?» «Нет, отец». «Тогда прекратите корчить из себя клоуна», — сказал префект. Он взял со стола несколько листков и протянул воспитателю. Воспитатель раздал их ученикам. Всем, кроме Дени. Листок Дени он оставил у себя. Это были штрафные листки. 4 часа за провоцирование беспорядка во время занятий. Дени подождал, пока выйдут те, кто получил листки, но префект больше ничего не сказал. Выходившие были расстроены, они улыбались, но были расстроены. Когда дверь за ними закрылась, префект поднялся из-за стола. «Я бы хотел, чтобы о проступке Литерана забыли», — сказал марионетка в тишине. «Он очень старался всю эту неделю». «Знаю», — сказал префект, наливая себе воду в стакан. В углу комнаты стоял столик, на столике длинный узкий графин и стакан. Префект выпил воду, аккуратно поставил стакан на место. «Знаю», — повторил он. «Отец Белон мне уже говорил об этом. Впервые он старался». «Да», — сказал воспитатель, положив руку на плечо Дени. «С прошлого четверга он ведет себя хорошо». Префект взял из рук воспитателя штрафной листок. Минуту он помахивал им, так что Дени мог прочесть свое имя, написанное с черными чернилами. Воспитатель убрал руку с его плеча, и Дени испытал облегчение. «Неужели эта голова поумнела?» — спросил префект с иронической усмешкой. Дени в ответ лишь опустил голову. Он покачивался на своих длинных ногах, не отрывая глаз от графина на столике. «А почему ты так старался?» — спросил префект. «Не хочу, чтобы наказывали», — сказал Дени. «Значит, не нравится оставаться после уроков?» Дени продолжал разглядывать графин. Графин был еще наполовину полон. Когда он выйдет отсюда, то сразу побежит во двор к кранам. «Я ходил в больницу», — сказал он, — «и видел больного, которого хотел бы снова навестить в следующий четверг. Не хочу оставаться после уроков». Префект разорвал листок. Он положил руку на голову мальчика и подтолкнул его к двери. «Спасибо», — с трудом выговорил Дени. «И впредь ведите себя хорошо», — сказал префект, снова становясь строгим. Дени вышел. Воспитатель вышел вместе с ним. Дени почувствовал, что тот стоит рядом, когда забирал свои учебники со скамейки в вестибюле. «До свидания, отец», — сказал Дени. «До свидания, малыш». Дени побежал во двор с ощущением поражения, в котором он ни за что бы не признался Пьеро. Тот ждал его возле ворот. Сначала Дени пошел к кранам, но воды не было. Он пожал плечами и подошел к другу. «Наказали?» — спросил Пьеро. «Нет», — ответил Дени. «Ты что, шутишь?» Дени потащил его за собой на улицу. «Опаздываю», — сказал он. «Расскажу тебе все на остановке». В темноте они пробежали по тротуарам мимо высокого парня из их школы. Тот стоял в дверной нише с девушкой. Он держал ее за талию, и они целовались. «Кто это?» — спросил Пьеро на бегу. «Из первого. Я его знаю. Видел девушку?» «Толстовато», — ответил Пьеро. «Потом уже на остановке». «Ну как все было?» Небольшая очередь поджидала трамвай. Денис встал в конец. «Забавно было. Марионетка сказал Гаргантюа, что я стараюсь». «Правда», — сказал Пьеро, — «ты стал совсем другим». «Ну и?» «Ну и?» — Гаргантюа спросил. «А почему вы стараетесь?» Я чувствовал, что он порвет листок. «Листок уже выписали?» «Конечно». «И он его порвал?» «Раз, раз, и все. Потому что я сказал, что не хочу, чтобы меня наказывали». «Ты так сказал?» «Да». Естественно, он спросил, почему. Он прекрасно знает, что мне плевать на все на свете, на все на свете наказания. «Ну и?» — спросил Пьеро. «Ну и я ответил ему, чтобы пойти в больницу навестить больного. Можешь представить себе, как он возгордился?» «Он порвал листок?» «Ну да». Возле них стоял какой-то человек, худой, старый. Одет бедно, но держался очень прямо. «Ты такой же иезуит, как и они», — сказал человек. Дени посмотрел на Пьеро. «Это он мне?» «Не знаю», — ответил Пьеро. «Конечно, тебе», — сказал человек. Он пожал плечами и отвернулся от них. И тогда пошел дождь.